Тебе, если что, найдем. Все, здесь много вариантов. Бесконечно милостивый спутник Шримана Махапрабху, очень близкий спутник Шрила Прабхакананда Сарасвати, выражает свои сердечные молитвы в 102 стихе. Радхараса Суданитхи. Он описывает красоту, бесподобную красоту глаз Шриматери Дарани. Произносите стих. В общем, мать Радия у Ишвари. Все твое тело великолепная сцена. Твои бедра – это золотой трон. И на них Махарадж, Бог любви, восседает. Твоя застенчивость – это покрывало. Твоя улыбка подобна разбрасываемым повсюду цветам. Твоя поразительная юность, красота юности сравнивается с постановкой на этой сцене. И взгляды твоих глаз – это удивительный танец твоих глаз. Сарасвати Чаран продолжает описывать красоту сладчайшей Радхарани. Он вкушает очень глубоко. Сладость Радхарани так удивительна. Если мы услышим и слушаем ее сладости, если мы поем славу ее сладости, если мы помним, медитируем на ее сладость, лишь если даже капельку реализации вкуса мы ощутим, мы сойдем с ума. Никто из преданных не сможет остаться вот в том же положении, вкусив это. Он будет вкушать больше и больше. Господин Пад наш говорит, ее сладость – это божественная амрита. Это бесконечный океан амриты. Это даже капелька. Если мы вкусим ее из этого океана, она заставит нас кушать все больше и больше. И видно, что Сарасвати Чаран полностью погрузился в эту сладость и жаждет вкушать больше и больше. И все наши ачари вкушали, и они описали это во множестве текстов для нас. Когда Санатана Госвами решил покончить жизнь самоубийством под колесами Радхаятры, Джаганатха, то Шриман Махапрабху в этот момент сказал: «Санатани Госвами, о Санатан, ты хочешь оставить свое тело, но Тома Шарир Радхан, бенгальский стих. Твое тело очень важно для меня. Я множество задач хочу исполнить с помощью твоего тела, через твое тело. Если ты оставишь его, как же это будет?» Чтобы достичь Кришны, мы должны следовать этикету, садхане, чтобы достичь. Не то, что как угодно. Не то, что все что угодно можно делать. Ты должен будешь распространить эти все истины преданности, и ты должен будешь разыскать места, лил. И я хочу с помощью тебя выполнить эти задачи, и ты хочешь оставить тело, и как же я смогу это терпеть? Смотри, Харидас, Санатан хочет уничтожить мою собственность. Харидас, объясни ему. Дальше бенгальский стих. Харидас, скажи ему, что он не должен вести себя так неправильно. Такур Харидас ответил в этот момент. Господь, ты хочешь меня заставить учить? А кто я такой? Я незначительный. Как я себя не могу научить, я его даже тем более не смогу научить. Ты сказал, что его тело — это его твоя собственность. Он такой удачливый, Санатан. Кто может понять границы его удачи? Он уже наделен всем знанием, потому что ты посчитал его тело своей собственностью. И в итоге Шриман Махапрабху дал все учение Рупи и Санатане. Любовь к Раде Кришне такая удивительная, как чистое золото, на которое находится на берегу реки Джамму. Безупречное золото. И это Рада Према через Рупу и Санатану распространяется к нам, передается к нам. Акура Махашай говорит: Рупа Санатана, какое Према они дали? Они разбрасывают драгоценности, бриллианты. Я одеваю это ожерелье из этих камней вокруг шеи. Я связываю гирлянду на гляну бхакти, готов ее одеть. И когда вы одеваете, то все проблемы уходят. Итак, Сарасвати Чаран здесь обрел видение Уттар-гоши, возвращение с Кришны с пастбищ. И он видит в Манджари Сварупе, Говинда возвращается с коровами, выглядит очень прекрасно, все девушки смотрят на него, и они... Тоже выглядит очень прекрасно. И здесь он описывает глаза Радхарани, когда он смотрит на него. И он описывает тело Радхарани как сцену. На сцене танцуют танцоры. Очень прекрасно. И ее тело сравнивается со сценой. И в своем теле она собирается выразить очень удивительный танец. Перед началом этого танца выходит на сцену тот, кто объявляет, и он... И кто этот объявляющий этой драмы удивительной? Это великолепная юность, грациозная юность. Эта юность выходит на сцену, и она объявляет. Есть правила, как человек должен объявлять. Есть шастры, в которые эти правила даны. Нати шастра насчет драмы. Он очень красиво, сладостно должен кое-что сказать о следующей драме. Рупа Госвами выразил эти правила в одной из книг. В каждой драме есть обязательные элементы. Объявление. Затем представление тех, кто будет играть актеров. Должен быть клоун, который будет шутить. И люди вокруг, музыканты и все, кто помогают. Эти четыре вещи обязательно должны. Без нее драмы не будет полной. Так, кто-то объявляет. Он должен сказать что-то о драме, что там будет. Он должен выразить жестом это. как бы намеком. Он, если красиво это сделает с такой, с таким, чтобы вызвать интерес, интригой такой, то кто же этот анонсер здесь? Это вот эта божественная красота. Итак, мы видим этот мир вокруг нас, в этом мире. Что мы из нашего материального опыта можем представить себя, представить себе как эту юность? Как это юность мы можем себе представить? Мы можем подумать, какая-то красивая девушка выйдет с микрофоном на сцену, потому что мы обусловленные души. Мы сотни миллионов лет в этом материальном теле. И вот поэтому невозможно для нас ощутить божественные вещи духовного мира. Материальными чувствами невозможно проникнуть в духовные сферы. И вот этот объявляющий для нас будет в нашем воображении как девушка с микрофоном, и она там будет красиво говорить, так очень изящно, может быть. Ну, это что, красота? Ее тело из материальных элементов состоит. Конечно, когда кто-то очень молод, то он может быть действительно красивым. Но наши махаджаны говорят, сколько красота продолжается в жизни человека? Ну, 2-3 дня, не больше. После этого она должна будет сойти со сцены. В одно мгновение вся юность уходит. И мы сойдем со сцены, и кто-то другой будет на нашем месте на сцене. Кого-то мы сейчас видим очень красивый. А в следующий момент опять этот шум начался. Итак, тело создано из элементов всяких испражнений, мочи, кожи, желчи там и так далее, перечислены. Когда уборщики приходят, они собирают всякий мусор, но сейчас это все собрали, завернули хорошую упаковку. И вот эта прекрасная юность, завернутая в кожу, вся вот эта моча, испражнение, и выглядит неплохо снаружи. А там что, что-то еще помимо этого есть разве? Ничего там другого нет. Просто надо проанализировать. Лалита означает очень красивое что-то. Просто как иллюзия, что ли. Мы принимаем воду и пищу. А что из этого в итоге исходит? Моча и стул. Yeah. Итак, наша красота состоит из пищи, которую мы принимаем. И она неизбежно сгнивает. Какая-то часть остается в теле, какая-то выходит наружу. И можем понять, что эта пища гниет, насколько, то есть вся красота из этой пищи состоит, насколько эта красота, она долговечна, основана на всех этих элементах. Просто научно посмотреть на это, и легко можно будет понять. Два-три дня эта красота держится у человека. Красота уходит, приходит старость. Старость тоже когда-то кончится, человек умрет, и его тело будет сожжено и превращено в пепел. Был один царь, который был очень могущественен. И один день он увидел прекрасную юную женщину, привлекся, послал людей узнать о ней, и сказали ему, она только что вышла замуж. И он пришел к мужу ее и сказал, я ее хочу. И приведи ее ко мне, и она будет моей лучше царицы. Он сказал, хорошо, мой царь, я лишь маленький человек, я скажу своей жене, посмотрим, что она скажет. Он сказал жене, он хочет тебя царицей сделать. А жена была преданная. Она улыбнулась, сказала, о, это хорошая новость, я буду. Царица, царицей буду. Хорошо, мне нужно будет кое-какой обет исполнить. Я буду поклоняться одной богине, и тогда после этого я смогу пойти к нему. И тогда, исполнив этот обет, я смогу ему служить ему очень хорошо. И муж подумал, ну, 10 дней это ничего. А что она делала в эти 10 дней? Она начала поститься, принимать там слабительные, и она собирала весь все испражнения в одно место. И Махарадж пришел на золотом паланкине, то, что он хотел царицу привести в царство. И муж сказал, вот она там в комнате закрыто сидит. Открой дверь. Он был в шоке. Она выглядела как я, наверное. И глаза впали, и скелет был. Он сказал, что это? Куда твоя красота все делась? Я-то пришел, чтобы тебя красивую взять, а ты куда красоту свою подевала? Махарадж, я сохранила красоту. Очень прекрасно сохранила. Вот посмотри. Вот там все сохранилось. Он поднял крышку. Он так сделал. Thank you. И вот такой был сильный эффект, что неожиданно он получил столько понимания. Он понял, что это конечное предназначение этого тела. И он пришел с чувством, что называется. И он понял, что это царство, это лишь ложная драма какая-то, спектакль. И он стал преданным. Это итог тела. Это то, что ожидает тело. В реальном мире мы не находим этой лолиты красоты. Но может там все-таки на небесах мы найдем, там еще всякие апсары есть. Да, там есть долгоживущие существа. Но они не живут долго тоже. Однажды их мир будет уничтожен. Они умрут все. Арджуна отправился в рай. И там Индра устроил развлечение. Апсар танцевали, Урваши. Она танцевала, а Арджуна у нее вперился взглядом, не отрываясь. Арджуна был чистым преданным. Он не заинтересован в материальной красоте вообще. Он смотрел на нее просто из-за изумления. У них такая красота, он думал. В общем, никто не мог понять, почему Арджуна смотрел на нее. Урваша испытывала вожделение к Арджуне, потому что он был тоже красив. А он, Арджун назвал ее Матаджи, а она разгневалась за это. И она прокляла, что он будет евнухом. Бесполым, точнее. Но это оказалось очень полезным, потому что однажды им пришлось скрываться целый год. Там, в общем, детали она рассказывает, эти истории с Кауравами. И ему было легко скрываться из-за этого проклятия. То есть она сейчас много говорит, но смысл простой, что это было благословение. А в Раджа-дхаме гопи вечные кишори. Их тела никогда не материальны. Сколько брахм умрет, а их красота никогда не исчезнет. Но есть какая-то все-таки разница, различие в их красоте. у кого-то чуть-чуть больше, у кого-то меньше. Она вечная, но она чуть-чуть разная у всех. Это зависит от качества любви к Кришне и от количества любви. Есть и према во Вриндаване, и махабала есть во Вриндаване. Сломались, да? Несколько записи. If I sit here, okay? Yeah. More close. Take your book close to you. Yes, but if I stay here, it's okay? Yeah. Okay. Вы все садитесь поближе, говорит. А кто английский хочет слушать поближе? Yes, I think. Было бы неплохо, если преданные близко друг к другу сидели, потому что вайшнавы только вайшнавы видят, ничего другого. Мы видим, что Рупа Госвами нам говорит в Ужвални Ламани, вся красота гопов наполнена премой. The other his queens of Dwarka, the Lakshmis of Vaikuntha, they also have prema. Царица Дварки, Лакшми на Вайкунте, и в самом сердце у них тоже премы очень много, но не то, что они сделаны из премы. Есть разница в этом. Баба однажды объяснял одному преданному, итак, Лакшми, царицы Дварки, они имеют сокровище премы в их сердцах. Это вкусный пирог внутри какой-то коробки. А в случае с гопи, сама коробка это тоже пирог. Они созданы из премы. Они снаружи, внутри созданы из премы. В этом коренная разница. Никакого желания, кроме Кришны, в сердце группы. Только наслаждение Кришны. Даже их чувства, созданы из премы. С макушки до головы они созданы из премы. А Радхарани созданы из Махабхавы. Махабхава Чинтамани. Она целиком из Махабхавы. Krishna is so beautiful. Кришна так прекрасен. That Jerupe Atkon Dubai Sharbhubon, a drop of his beauty is able to drown entire creation. Его красоты затопит все творение. He is attracted by her beauty. И он при этом привлечен ее красотой. Что ж тогда говорить об ее красоте? И вот это ее красота, юность, это вот тот человек, который объявляет на сцене перед спектаклем, это ее юность. И на каждой сцене мы всегда видим занавес. Это занавес, это ее смущение или стыдливость. Is made up of prem, ее тело создано из премы, and there is nothing other than prem. И ничего другого, кроме премы. Her shyness is a screen, ее стыдливость — это herself, and it is creating an покрывало, которое закрывает between her and Krishna. Ее саму и является препятствием между ней и Кришной. So, we will be surprised that why there should be any obstacle. Мы можем удивиться, зачем какое-то препятствие должно быть между ней и Кришной. Это же тогда, видимо, не будет премой. Но на самом деле эта стыдливость еще больше увеличивает жажду Кришны к ней. Когда есть занавес на сцене, то вся аудитория еще больше интереса испытывает, что там произойдет. Это увеличивает расу. Итак, девушки в Раджи. У них есть эта стыдливость, почему? Зачем? It is because of many reasons. По многим причинам. Two of the reasons are sometimes they are behaving shy from Krishna due to envy. Иногда они испытывают зависть к Кришне, и из-за этого они стыдливы. Может быть, они рассердились за что-то на него. Иногда он прославляет их, и они тогда чувствуют стыдливость. В разных случаях они проявляют смущение, и Кришна очень удовлетворен этим. And how do they express this shyness? They draw the veil on their faces. И как они выражают это смущение? Они опускают веки, опускают голову. И вот Кришна наслаждается этими признаками. Потому что девушка выглядит очень прекрасно, когда она стыдлива. И стыдливость Радхарани мы сейчас хотим описать. Пурнамаси Деви разговаривала с Нанди Мукхи. And they were glorifying Radharani. Прославляли Радхарани. И неожиданно Радхарани вошла. Она услышала, что они прославляют ее. и она очень смутилась в этот момент. Вринда тоже там присутствовала и сказала: «О, Радхи, зачем ты смутилась?» They are not glorifying you too much. Они же не сильно тебя прославляют. You are much, much better quality. На самом деле ты гораздо лучше, чем они о тебе говорят сейчас. Govinda, who is so wonderful, Govinda, totally subjugated by you. Который такой удивительный, полностью у тебя во власти. Разве есть что-то более удивительное, чем это? Ты просто одним пальчиком как бы контролируешь его. Что еще может быть лучшего, чем это? И Радхарани еще больше смутилась. Однажды Говинда провел ночь в кунче Чандравали, и утром пришел в цветочную кунчу Радхарани. И Радхарани увидела, что на голове у Говинды была альта, следы красные. Радхарани разгневалась очень сильно. Она сказала Говинде: смотри, ты разве не знаешь, что ты что не видишь, что чья-то альта прилипла к тебе на волосах? Сегодня конец моей любви к тебе. А я не расстроен. Потому что с сегодняшнего дня никакой любви больше между нами. Я не расстроена. Я не расстроена от нашей любви, потерянной. Но я расстроена из-за того, что у тебя альты здесь и здесь. И она чувствовала себя смущенной. И столько смущения было в ней. И как Рупа Госвами описывает дальше, она говорит, я смущена, потому что ты действительно подтвердил себя как вор. Ты украл у кого-то альту. Я думаю, тебе надо вернуться к тому человеку и вернуть ему обратно его собственность. Ты сын Нанда Махараджа, царя Гокула, и ты воруешь такие дешевые вещи, как альта, у каких-то девушек со стоп. Поэтому она чувствовала себя смущенной. И она в этом случае, на самом деле, ругала Кришну. А в другое время была одна гопи. Ее имя Малати. И Кришна делает гирлянду на шею. Она забыла об этом и пошла спать. Ее бабушка утром увидела эту гирлянду. «О, Малати», она сказала. Очень плохо. Я увидела, что ты заработала очень большое богатство, а та не понимала, что там бабушка говорит. И та продолжала говорить: я вижу у тебя бесценная гирлянда на шее, и вчера я видела ту же гирлянду бесценную вчера у Кришны на шее. То есть ночью ты обрела это богатство, то есть ты очень опытный, чтобы так быстро обрести это богатство. Мало тебе вспомнила про гирлянду и исполнилась стыда. И вот так гопики испытывают стыд, смущение. Это приносит наслаждение Кришне. И когда танцор выходит на сцену, то нужно убрать занавеси. Перед началом драмы цветы кидают на сцену. И где цветы здесь? В этой драме. Ее улыбка Радхарани, подобна этим цветам. И она очаровывает Шри Кришну. Шри Кришна очаровывает все творение, но сам он очарован улыбкой Радхарани, ее смехом. Пурварага — это стадия, когда любовники еще не встретились ни разу в ожидании. И вот в этой Пурвараге Шри Кришна говорит Сакхи. О, Сакха. Govinda is telling, O Sakha. Govinda говорит. What did I see that day on the banks of the Jamuna? О, Сакха, что я видел в тот день на берегу Ямуны? Her laughter is so wonderful. Ее смех так удивителен. И она золотистого цвета. И когда она то есть ее улыбка такая, как бы сбрасывает сияние. Я поражен. There are so many Brajagopis who are gazing at him. Я не понял сравнения. И все Брачагопи не привлекут его как Радха. Он ищет ее везде. Своими глазами смотрит повсюду. И неожиданно его взгляд падает на нее. И в этот момент, когда он смотрит на нее, эта занавес не спадает. И это тот момент, когда она смущена. И это смущение есть занавес. И она поворачивается немедленно, чтобы уйти. И когда она повернулась, его взгляд пал ей на бедра, и он был поражен красотой ее бедер. And when he saw the beautiful gift, he felt that it is the gold throne where the love Он воспринял это как золотой трон, на котором царь — это Бог любви. So, Вишнудас Кавирадж Госвами говорит, что Мать Радхарани, ее бедра — это сцена, где Натарадж, царь всех танцоров, совершает свой бесподобный танец. И день и ночь он совершает раса-танец на сцене, которая является ее бедрой. Он никогда не устает. И кто этот Бог любви, который сидит как царь на ее троне? Никто иной, как самый божественный Бог любви Шри Кришна сам. Потому что Писания говорят нам, Писания говорят нам, он сакшат манмата манмата. Он изначальный Бог любви. Он совершает раса танец на Ямуне. Он использовал это слово сакшат манмата манмата. Почему? Because this love God, he has entire universe under his spell. Потому что у Бога любви весь мир в распоряжении. Все прославляют Бога любви. Именно мирского Бога любви. А Шри Кришна покоряет даже этого мирского Бога любви. Материальный Бог любви покоряет всех сердца, поэтому называют Мат-Мат. Все покорены им, а когда Мат-Мат видит Шри Кришну, его сердце покорено Шри Кришной. То есть поэтому два раза Ман-Мат, Мат-Мат употребляется. Шри Кришна покоряет Бога любви. И также поэтому его имя Мадан Махан. Вираж Госвамипад продолжает объяснять. Рупа Госвамипад. В этом материальном мире есть Бог любви. У Бога любви есть божественный мир, и там есть Кришна и Кришна's beloved. есть материальный Бог, также есть божественный Бог любви в духовном мире. Он регулирует все отношения Кришны и Гопи. Это его сева. Это любовь между Кришной и Гопи вечная. Ему не нужно, ей не нужна какой-то Бог любви, чтобы создать ее, она вечная. Но он, Бог любви, хочет определенную севу, попросил эту севу у Кришны. И Кришна сказал, хорошо, стой здесь и в этом духовном мире и вызывай эту любовь, чтобы мы влюблялись друг в друга. Потому что Шри Кришна, его игры подобны человеческим во Вриндаване. И чтобы ему влюбиться в Гопи и им тоже в него, им нужен Бог любви как бы. И он дал эту севу Манмату. Actually, Shri Krishna himself is the original love god. На самом деле, истина в том, что Кришна сам изначальный Бог любви. Когда Радхарани развернулась, чтобы уйти, она думала, я еще раз гляну на прекрасное лицо Говинды. Она молилась о стыдливости, уйди. Уйди прочь. Позволь мне вернуться и хотя бы еще раз увидеть моими глазами моего возлюбленного. Я хочу пить соломинками глаз нектарную красоту Говинды. Бхагаватам Шукадева говорит. So Shri Vishwanath Chakravarti Pad, he is a very rasic poet. Vishwanath Chakravarti Pad очень расика, поэт. He has explained this very beautifully. Он объясняет очень красиво все это. Комментарии. Он описывает прекрасные глаза Радхарани. Он говорит, глаза Радхарани like a very beautiful vessel, подобные and the glances of the eyes прекрасным сосудом, are flowers which are kept in that vessel. И ее взгляды подобны цветам, которые в этих сосудах. Her, in her lips also. А ее губы. Her laughter. How is her laughter? Смех. Laughter is also like flowers. Подобен также цветам. And Radharani wants to worship him. И Радхарани хочет поклоняться ему этими цветами. Эти цветы держат в кувшине глаз, также в кувшине ее губ. Итак, Говинда уже ищет ее повсюду своими глазами. И он знает, что у нее есть эти цветы для него. И он не может удержаться. Он сдерживает свое сердце и говорит: подожди. Когда она тебе даст, ты получишь. Зачем тебе сейчас дергаться? And then Radharani gazed at him, and her eyes were dancing, and with that dance she was showering so many glances at him. Своими танцующими глазами так много взглядов бросила на него. Это сияние улыбки из глаз, как будто бы она бросала цветы в него. И он смотрит на Радхарани. И как бы сообщает ей: весь день я был таким грустным, я не мог видеть тебя. Я тоже не могла тебя видеть. Только сейчас вечером я смогла, лишь на мгновение. Она своими глазами также ему сообщает это послание. И в этот момент он смущен, потому что он очень вперся в нее взглядом. Он хочет сообщить ей кое-что глазами, но из-за того, что он так смотрит, и поэтому это смущение борется с его глазами. Глаза хотят сообщить что-то, а смущение сдерживает их. И говорит: стоп, остановись. И тогда глаза говорят этому смущению: почему ты нас останавливаешь? Это все равно, что кто-то хочет дать деньги нищим, а казначей сдерживает это и говорит: нет, ничего не дам. Они говорят, ты жадина. А смущение говорит: нет, я не позволю тебе дать ему эти цветы. И вот эти глаза стремятся бросить цветы, но при этом сдерживаемы стыдом. И вот столько есть радости и смеха в ее глазах, и смущения одновременно. И это то, что делает расу очень красивой. Ее глаза выглядят все более сладостными. So when her eyes and И когда ее глаза и стыд боролись друг с другом, между ними встала хорошая манера, чтобы установить мир там между глазами и стыдом. Она сказала, это хорошая манера, сказала стыду. Почему ты останавливаешь глаза, чтобы они дали цветы ему? И теперь своими глазами она говорит Говинде, я не могу служить тебе. Поэтому я могу только лишь свой смех из своих глаз выразить тебе. Как только она сообщила ему это, глаза Кришны, его взгляды стали очень сильными, могущественными. Его взгляды искоса забрали весь стыд и все хорошие манеры и все цветы в свое сердце, ее смех в свое сердце. И он сохранил это сердце, он иначе бы не смог спокойно спать ночью. Он собрал эти подарки и спокойно пошел домой. Так Господь Пад очень прекрасно объясняет. Ее глаза полны смущения и смеха и нерешительности. Он так прекрасно нам выражает, описывает это, чтобы эту драму так замечательно для нас, потому что он чистый преданный Радхи. По милости Махапрабху мы продолжим описывать красоту Радхи в следующий раз. Thank you.